По мнению Джейми Яйна, урожай ячменя в этом году был ниже обычного, хотя для Лалибруха его было вполне достаточно. Впрочем, еще один неурожайный год мог бы привести к заметному истощению наших запасов. Лалибрух считался относительно благополучным хозяйством, но только в сравнении с другими хозяйствами Горной Шотландии. Если же эксперимент с картофелем удастся, то обитателям Лалибруха будет гарантирована сытая жизнь, по крайней мере, на ближайшие 2 года. Джейми еще поднажал на вилы, земля расступилась, зеленый куст ботвы пошел вверх, и мы воочию увидели щедрость земли. Множество крупных клубней, уродившихся на одном единственном кусте, вызвало всеобщее ликование и восторг. Айн и я опустились на колени и принялись руками выбирать клубни, оставшиеся в земле. «Получилось!» — снова и снова повторял Айн, вытаскивая из земли картофелину за картофелиной. «Вы только взгляните на нее! Видите, какая она крупная!» «Да, а вот это!» — восторженно восклицала я, отыскивая все новые и новые клубни. Некоторые из них размером превосходили сложенные вместе 2 моих кулака. Через некоторое время в корзине уже лежали 10 очень крупных картофелин, 25 картофелин средней величины и множество помельче размером с мяч для гольфа. «Как думаешь?» – задумчиво вопрошал Джейми, любуясь только что обретенным нами богатством. «Приступать нам к уборке урожая или пусть еще подрастет немного? Может, есть смысл подождать до холодов?» По привычке Айн полез за очками, но, вспомнив, что книга сэра Уолтера осталась по другую сторону забора, не стал водружать их себе на нос. «Нет, думаю, не надо», — отвечал Айн. «Здесь говорится, что мелкие клубни можно использовать на следующий год для посадки вместо семян, а у нас как раз много такой мелочи». Он улыбнулся мне счастливой улыбкой, прядь его густых каштановых волос упала на лоб, одна щека была вымазана грязью. Жена одного из батраков склонилась над корзиной и стала внимательно рассматривать ее содержимое. Затем потрогала клубни рукой. «Вы говорите, что их можно будет есть?» Ее лицо выражало сомнение. «Но я не понимаю, как же ее можно смолоть в ручной мельнице, чтобы потом добавлять в муку для выпечки хлеба или в крупу для каши?» «Думаю, что молоть картофель и тем более в ручной мельнице нельзя, миссис Муррей», — вежливо заметил Джейми. «Вы так считаете?» — женщина критически оглядела содержимое корзины. «Что же тогда с ней делать?» «Ну, вы должны будете...» — начал было Джейми, но сразу умолк. «Мне показалось, скорее всего, и не только показалось, так оно и было на самом деле, что Джейми никогда не видел, как готовят картофель, хотя много раз ел его во Франции. Я прятала улыбку, наблюдая, как беспомощно смотрит он на покрытый землей клубень, осторожно поворачивая его в руках. У Айна был такой же растерянный вид. Что же касается сэра Уолтера, то он, несомненно, был полным профаном в области приготовления картофельных блюд. «Картофель можно испечь!» — вновь пришел на помощь Фергюс, вынырнув из-под руки Джейми. Он аппетитно облизнул губы, глядя на картофель. «Его можно положить на горячие угли и испечь, а потом есть солью, но еще лучше солью и маслом, если оно у вас найдется». «Масло у нас найдется», — облегченно вздохнул Джейми. Он бросил картофелину миссис Муррей, словно ему не терпелось поскорее избавиться от нее. «Вы сможете ее испечь», — объяснил Джейми. «А еще ее можно сварить», — добавила я, — «или приготовить пюре, размяв ее в горячем виде и смешав с молоком, или пожарить на сковороде, а кроме того, ее можно порезать кусочками и положить в суп. Суп от этого станет вкуснее. Картофель — универсальный овощ». «Об этом и в книге говорится», — радостно подтвердил Айн. Джейми с улыбкой взглянул на меня. «А ты мне никогда не говорила, что умеешь готовить, Саксоночка?» «Я не стала бы этого утверждать, Но сварить картошку я, наверное, смогла бы. Вот и хорошо, заключил Джейми, бросив взгляд в сторону крестьян и их жен, которые передавали картошку из рук в руки, рассматривая ее весьма подозрительно. Он громко хлопнул в ладоши, желая привлечь внимание присутствующих. «Сегодня у нас ужин будет здесь, в поле», — объявил он. «Том и Уилли пойдут со мной за дровами для костра. Миссис Уилли, можно воспользоваться вашим большим котлом?» «О, конечно же, кто-нибудь из мужчин поможет принести его сюда». «А ты, Кинкейд?» Джейми повернулся к молодому парню и махнул в сторону небольшой кучки батраков, расположившихся под деревьями. «Пойди и объяви всем остальным, сегодня на ужин будет картофель».